Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Беліца, што ў Лідскім раёне. Везла бабульцы цукар, ага, і хлеб на 15 рублёў 77 копеек. Она мне дала 15 рублёў 80 копеек. Мне ў кашальку не было рэшты даць гэтыя 3 копейкі. Я кажу, хай будзе мне на бензін. А яна адказала, што ты ж не радзі мяне ездзіла. Як вы выйшлі з гэтай фінансавай спрэчкі? А я ёй другі раз аддала гэтыя 3 копейкі. Радзі прыкола, кажу, о, 3 копейкі, што мне тады не было вам даць. Як вы ставіцеся да гэтага? Як да старэчага маразма? Ці гэта... Не, я думаю, што гэта ўсё-такі не маразм. Ну, маразм можа быць у аднога чалавека, можа. Ну, не ўсіх жа ж так. С ума сходзіць паадзіночкі, но не ўсе разам. А это звычайная, это норма паводзін. Да. Для Беліцы як то так. Я іду па вёсцы Беліца, што пад Лідай у кампаніі з Валянцінай, мясцовым сацыяльным работнікам. Валянціна ахвотна дзеліцца дэталямі сваёй працы, а я не перастаю здзіўляцца тонкасцям гэтай прафесіі. Колькі заробак у сацыяльнага работніка? 320. 320 рублёў. Ці ёсць выходныя дні? Субота, воскресенье. Як часта вы працуеце? З раніцы да вечара, з 8. Рабочы дзень з 8 до 5 час абеда. Но па большому счёту у нас выходных няма, потому што бабулькі хварэюць, ім нешта трэба. У іх усіх ёсць нашыя телефоны, яны нам звоняць, і ты кідаеш усё і едзеш, памагаеш, таму што чалавек стары. У мяне няма ні отпуска, ні бальнічнага. Таму што ім надо. А яны ўжо на старасць гадоў чуть-чуть такія эгаістычныя. Вот мне надо і ўсё. А табе як будзе? Ты не жывеш. Ну, можа, што я такая добрая, можа, другія не ходзяць, не робяць. Я хожу, раблю. Хаці потым стагну, кракчу. Ну, іду. Вашы абавязкі ўваходзіць: лекі, камуналку заплаціць, рэцэпты выпісаць, хаці ўбіраць, бабуляк мыць. Если она хочет помыться, я должна прийти, помогчу ей принять ванну, потому что она старая, ее тяжко залезть и вылезть. Как моя эта баба Рузя каже, сколотишь меня потом. Сколочу. Вот. И кто не может помогчи, заплестись или и одеться даже. Другие уже, как она каже, гузики зашпилить не могу, поможи. Зимой носим дрова, брикет, помогаем печки распаливать. Вот я приношу, печку накладу, попел выберу, вынесу копина, только спичку, тырк и пропалила печку себе. Так мы працуем. Валянціна разам з сям'ёй пераехала ў Беліцу з горада Бярозаўкі, каб здзейсніць адвечную беларускую мару – жыць на сваёй зямлі, а не ў бетонным катуху. Чаму вы працуеце на гэтай працы за гэтыя грошы? У Беліцы лепшага выбара няма. У калхоз там зусім 180. І раз у паўгода. А тут хоць 300. Больших заробков тут у Беліцы. Ну, больница. Ну, там уже людей хватает, туда не особливо и устроишься. Раблю с моим характером, с одной стороны, да, я умею с людьми контактовать, они меня все любят. Я добрая, но мне тяжко, потому что я добрая. Я не умею сказать «не». И сказать так, как до меня больше не чапились. Я вроде отбрыкваюсь, я не буду это робить, но я это говорю так неуверенно, что я все равно потом это роблю. Хоть нам это и не положено. У нас на человека дается, ну, кто сколько оплачивает, в среднем 2.20-2.5 часа. Я должна прийти домой, взять гроши на продукты, потом сходить в магазин, принести продукты, вот рассчитаться. Бабулька живет в одном конце Белицы, магазин в другом, аптека в третьем. Если я буду ходить пешком, эти 2.5 часа пойдут только на то, чтобы я сходила в магазин, в аптеку. На велосипеде, на машине, як быстрее, на ранице звоню по телефону, кому что купить, еду в магазин, закупаю всем за раз. Как на каждого человека на эту дорогу час не тратить. Ну и прихожу, помогаю. И грады палю, и воду ношу, и у хати вбираю. Але гэта не уваходить у абавязки, прополка гарода? Градку мы можем, одну градку пасадзіць і за ёй ухажваць. Там, ну, не знаю, радочак морквы, радочак буракоў, радочак гуркоў. Вот градачку. Ну, не так, як яны не могуць, а гароды ж насаджваюць, бо як жа ж я на вёсцы і гарод не пасаджу. Яны ўсё роўна садзяць, потым на мае рукі. Ну, не магу я адказаць, ну, памагаю. Так само, як і ў хаце ўбіраць. Ну, што ж ты мне адну комнату ўбярэш, а там што будзе? Ну, давай ўжо ўсё, ну, давай ўсё. Каля сваёй старой хаты сядзіць баба Рузя, жанчына з добрым тварам. Баба Рузя не мясцовая, яна сюды выйшла замуж з вёскі, бо Беліца – гэта не вёска, гэта мястэчка, і Розаліі гэта далі зразумець яшчэ ў маладосці. Беліца – гэта не вёска, гэта было мястэчка. Мястэчка. Вы сюды прыйшлі замуж? Да. І тады яшчэ захоўваўся гэты беліцкі гонар. Да, да, да. А в чым гэта паказвалася? Ну, так паглядалі, як не свая. Не свая? Да. Як не свая. А што я ведаю, можа, якіх дзеўкаў меў, ды тыя дзеўкі злавалі, ды глядзелі на мене, што не ўзяў. Я знаю, так прыйшлося, прыйшла ў Бяліцу, ды Бяліцка ўжо стала. Хам. Хамка называлі? Да, яны нашай не называюць, як хам. Яны ўсі, хто прыйдзе з вёскі. То такая ж хамка прыйшла. Хамка прыйшла? Да. Яны што, адзіваліся неяк па-іншаму? Так сама, стай чарней, як мы. Яшчэ чарней? Да. Прыйдуць яшчэ і мурзатыя, але гонар маюць. Што яны інакшыя ўжо выходзяць. А мне некалі казалі нашы, як я выходзіла, от пойдзеш у Бяліцу, там жыды бяліцкія, там жыды ўсё былі. Там, кажа, жыды бяліцкія. Я кажу, ну тут такой бяды. Бо тут шмат богів, каватых татарскіх, жыдоўскіх. Жыды людзі, усе людзі. Мы з Валянцінай працягваем шпацыр па мястэчку. Паўз новы высачэзны касцёл, паўз новыя дамы. Сапраўдных гаспадароў мястэчка расстралялі ў 42-м, а былыя вяскоўцы, якія пасяліліся на колішніх габрэйскіх вуліцах, сапраўднымі местачкоўцамі так і не сталі. Фанаберыя – гэта ўсё ж не гонар. І ў Ліду еду на сваёй машыне. За свои гроши, купляю то, что заказывают, потому что у Белицы один магазин. И того, что людям треба, тут нема. Тут, ну, як самое необходимое, наверное. Сама... До их доходить? Ты не доходишь? Что ты же треба на бензин допомогчи? Не. Я уже даже и казала, кажу, и не сограшили, коли по 5 рублей скинулись бы и на бензин. Я ж не воду в бак заливаю. Ну, як мне тут одна разумная сказала, ты ж не ради меня одной ехать будешь, что это я буду давать? А у Лиду ты ж по своих делах ехала, вот заодно мне и купила. Ну так это заодно я сходила ради тебя на Евроопт, простояла в очереди, потратила свой час, а я могла б туда не ходить, бо я по своих делах поехала. Ну не, я в прошлом году была в отпуске, и як я им, а на кого ж ты нас скинешь, як же ж мы целый месяц одни. Я кажу, раз у неделю я буду вам всем доставлять продукты, как вы чужих людей не просили, я буду привозить продукты. Я, получалось, раз у день их всех, у неделю обзванивала, усім развозила продукты, платила коммуналку, привозила лекарства. У нас отпуска 24 дня, то есть это 3 недели всего. И вот в эти 3 недели я возила продукты, лекарства. Яны за соцобслуживание за гэты месяц не платили, потому что я была в отпуске. Оплату мы туда никуда не уносили. И ни одна... не сказала, на, хоть тебе 5 рублей за то, что ты тут ходила. Никто. Хотя, когда просит соседа, сходи в аптеку, то соседу она уже фундуе, бо он ее послухал. А Валя сбегает, так бы нас тут работник. Потому, наверное, обидно, что вот я пытаюсь, ну, по-доброму до людей, а благодарности нема. Вот сегодня помогаю, ты такая хорошая, ты такая молодец, а завтра, если я не зроблю то, что она хотела, то это уж все, свет огнем загорится. То, что вчера набила, не считается. Я не знаю, чему так. И ходит до костела, уходит у церкви, вроде бы верить у Бога, ну вот... Да их дети не заходят, я хожу, гляжу их. А так ест, одна у меня ест, у ей одна дочка в Австралии, другая в Вильнюсе. И я ей действительно роблю, много роблю, потому что находится очень плохо. Вот дети, как бы за границей же, при деньгах, хай бы ж хоть кто-нибудь сказал, на тебе лишнюю копейку за то, что ты нашей маме помогаешь. Ой, мы вам так благодарны. И хожу до 8 человек, ты мне поможи. А ты сегодня у кого же что робила? Ну вот, бабе Рузе помогала клубнику полоть. Ах, каб ей холера, что, она уже сама не может, тебе заставляя. А мне поможи. Вот ёй не раби, ёй не раби. И все так. Один будынок у Беліцы адразу прыкоўвае позірк. Высачэзны дах, таўшчэзныя драўляныя слупы, якія той дах падпіраюць, шырыня пабудовы. Усё гаворыць пра тое, што гэта былая карчма. Сённяшняя гаспадыня карчмы, былая бухгалтарка Іванаўна, ужо прывыкла да ўвагі да яе жытла. Як, ой, да ты дом сколько прыязджаюцца сюды? Один раз, як приехали, тут было собрание, они проводили в клубе собрание, евреи приехали. Mm-hmm. Им же памятничек он там стоит, евреям. А кладбище их на конце Белицы. Так они приезжают на это кладбище, и сюда до меня приезжали. Мы тогда с невесткой наготовили всего. Mm-hmm. И они до нас приходили, ну и они мне там пару долларов дали у гостей американ. Ну и они все, але вот этот дом, я не знаю. Баба, мати моего, она его выкупивши, и там и документы у нее все чисто есть. Ну и они вот не считаются, что все равно ты дом некий еврейский, ти что. И сколько тут уже их было, и все каждый что-то их не каже. Евреи, вот это вот. Вот это дом. Где я живу? Это еврейский дом. Вот это вот. А кто был господар? Ну вот это Сроель некий фарбельник. Вот просто я не знаю, что это еврейский, и все каже, а мой тут дед жив, а тут тое, потом один приехал, молодый, некий злидый привез, яку любился у меня, старый уже человек. Так я кажу, не едьте, будьте тут. Что ж вы поедете тут другий раз? Не повез ты деда этого. Уже таки старопадный возраст. И он тоже был с Америки приехавший, а его тут внук у Лиди живе. Ну и вот так, и потом на меня стал говорить, так я, может, тут, я говорю, оставайтесь. Будем жить, ну я же знала, что треба ему сказать. Я ему не потребна, он мне совершенно. Але только я так сказала, что кажу, оставайтесь, будем жить, не бойтесь, я кажу, я биться не буду. И кажу, дом большой, комнат много. Не захотел? Ну, як не захотел, ну что не скажу, что я останусь. Этому не понравилось внуку, и более не привез. Не привез. А сколько их тут было, и тогда были, я ж кажу, мы их тут угощали и фотографировали. А потом едут уже снова до этого дома, приходят, скажу, что вам тут глядеть, что тут фотографируете, тут ничего их нема. Тут и сени пристроены, и хлевники строили, уже он разваливается. А тут только что-то коробка стоит. Для мяне не дзіўна было даведацца пра памер зарплаты сацыяльнага работніка, але тое, што на іх заробак ніяк не ўплывае рост тарыфаў, якія накладае дзяржава на пенсіянерак, гэта для мяне было навіной. Зрэшты, на чым жа яшчэ эканоміць, як не на зарплатах самых безадмоўных людзей? Цалкам лагічна. Гэтая паслуга расце ў цане? Ну, расце, но зарплата наша не расце. Наколькі выросла яна? Я як устроілася 3 гады, от да тых, которых хожу 2 разы у тыдзень, яны платілі, цэны тоже ў сіх трошкі разныя, бо ў некаторых стаіць 2 часа, ў некаторых 2.20, ў некаторых 2.5, хто сколько согласен аплачваць. То там выходзіла 5-6 рублёў, не болей. Цяпер выходзіць, ну, ў сэднім дзе-то 13-14 рублёў. Ледзь не ў 3 разы. Ледзь не ў 3 разы. Але на вашай зарплаце гэта ніяк? Не. Калі ў іх аплата падымаецца, наша зарплата з места не рухаецца. Нас ўжо як, ну, можа, ад государства, вот як-то ён павышае зарплаты там якім-то слоям населення, вот тада наша зарплата расце. Ну, ад таго, што ў бабкаў расце аплата, наша зарплата не расце. Просто не ведаю, что сказать, абсолютно. Калі вы часам бачыце задаволеных жыццём бабулек, што сядзяць на прызбах, дык ведаеце, што гэтая задаволенасць забяспечваецца вось такімі сацработніцамі, як Валянціна. І сацыяльнай нашу дзяржаву можна назваць толькі дзякуючы іх працы. Цяжка нават уявіць, што будзе з бабулькамі, калі сацыяльныя работнікі аднойчы адмовяцца выйсці на працу. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.